«С первым делом тебя, Юрик!» — весело трепал его по плечу Чижов. «Ты молоток!» «Спасибо, Вера Даниловна!» — окликнул он Зикееву, выходившую вместе со Смолиным из кабинета. «Можно вас на минутку?» «Да, конечно». «А как вы догадались о психокодировании?» «Вам помог мой материал?» — хитро прищурилась она. «Очень. Нам на самом деле не хватало последней детали, которая объясняла бы произошедшее с писателями Беляевой, Анохиным, Саврасовой и Разиным. Психокодирование — не новое слово в психологии, но о такой силе я впервые слышала. Я догадалась об этом, когда работала с Разиным. В его памяти я нашла целые провалы, которые имели явно искусственное происхождение. Вообще все это очень сложно и еще требует детального изучения. Кстати, как там Разин? Поправляется. Он молод и многое может выдержать. А вот вам не помешал бы отдых. Говорю это как профессионал. Вид у вас очень усталый. Езжайте, езжайте домой, Юрий Егорович. Я для всех вас исхлопотала у Смолина несколько свободных дней. Все вопросы на следующей неделе. Счастливо вам и благодарим за хорошую службу. Она пожала ему руку и удалилась. — Ну что, домой? — спросил Чижов, подходя к нему вместе с Ягодко. — А ты подвезешь? — улыбнулся Юра. — Ну, если пригласишь на новоселье. Нужно с женой посоветоваться. А он у нас подкаблучник. Завидуешь? Ха, было бы чему. Юра вышел из здания и огляделся вокруг. Огромный город за эти несколько дней поглотил его без остатка. Минск ворвался в его жизнь со скоростью сверхзвукового самолета. И он бы чувствовал себя гораздо хуже, если бы не два родных человечка, всегда поджидавших его в этом чужом городе. Ведь в конце концов живет он не ради работы, а ради них. Юра улыбнулся и набрал домашний номер. «Алло!» — услышал он голос Алены. «Привет! Это твой муж?» «Привет! Я так и поняла. Я, знаешь ли, как-то не успела за эти дни завести сердечных подружек, так что кроме тебя звонить некому. Сейчас ты, наверное, скажешь, что задерживаешься часов так до двух ночи, да?» «Не угадала. Неужели до утра? Я еду». «Куда?» — в ее голосе звучало удивление. «Домой, конечно же». «Иди ты», — засмеялась она. «Быть не может. Зуб даю». «Мабыть, некий волк у леси сдох», — произнесла Алена по-белорусски. «А может, я его просто пристрелил?» — усмехнулся он. «Алена, слушай, у меня есть идея пригласить к нам на новоселье моих коллег. Узнаешь, с кем я работаю? Предлагаю перенести это мероприятие на следующие выходные. Давай хоть квартиру в порядок приведем, а то до сих пор, как на вокзале, одни чемоданы да коробки кругом». «Упрек принимается. А на помощь я позвала маму. Она приедет в понедельник. Надеюсь, она ненадолго?» «Это она клятвенно обещала. Слушай, а чего мы по телефону треплемся? Мигом домой. Тебя будет ждать теплая ванна, горячий обед и дочка, которая скоро забудет, как выглядит ее родной отец. Все, мы тебя ждем». В самом деле, жить в этом городе было бы куда сложнее, если бы не они, — подумал Юра, усаживаясь в чижовскую «Волгу». Хотя и в любом другом городе тоже. Город Минск.